Несколько лет назад. Осень 2013 года. Рака. Лагерь подготовки. Лагерь подготовки находился в каких-то холмах. Их разбили на джамааты от 10 до 20 человек. Джамааты были разные, подбирались так, чтобы все говорили на каком-то одном языке. Численность зависела от того, сколько было снайперов и давали ли крупнокалиберный пулемет. Дашика назывался. Но крупнокалиберная снайперская винтовка китайского производства была в каждом джамаате. Инструкторы были самые разные, но арабов не было. Были и англоязычные, и русскоязычные. Они занимались со своими группами. У них инструктор был англоязычный, бывший солдат морской пехоты, воевал в Ираке. Потом принял радикальный ислам и встал на джихад. Примечание. Имеется реальный прототип. Он вернулся в Штаты, был арестован в аэропорту. Прокуратура предъявила обвинение по 33 пунктам и потребовала пожизненного заключения. Дали 3 года. Все-таки в США есть некое сочувствие ко всем повстанцам, даже если это повстанцы против тебя самого. Их это и погубит. Готовили как-то странно. Адам никогда не был в армейской учебке, но те, кто был, отмечали странное. Инструкторы мало внимания уделяли физической подготовке, только самый минимум. В основном учили стрелять, вести себя под огнем, действовать мелкими группами. У всех были автоматы АК-47. Неподалеку тренировались дети, некоторым было по 5-7 лет. Они тренировались с деревянными макетами автоматов. Любой более-менее опытный офицер, посмотрев программу подготовки, сказал бы, что готовят смертников на несколько боев. Лагерь назывался Нур-Ала, Свет Аллаха. Адам на первой же пробежке оплошал. Он не смог пробежать даже скромную дистанцию, сошел ближе к концу, остался на обочине, хватая воздух ртом, как выловленная рыба. «Автомат Калашникова. Лучшее оружие партизана. Разбирается просто. Смотрите. Предохранитель вниз до упора. Снимаете крышку. Возвратная пружина. Затвор». Чеченцы откровенно скучали. Они знали, как разбирается АК. Адам пыхтел, но разобрал автомат довольно быстро. Все-таки он имел дело с техникой, в отличие от некоторых других, кто знал только тачку да осла. «Снайперская винтовка. Она такая же, как Калашников. Но есть оптический прицел. Скоро мы пойдем стрелять из нее. А сейчас смотрите, как пользоваться прицелом». Гранатомет РПГ-7. Лучшее оружие против американских хаммеров. Винтовка называлась ПСЛ. Румынская. Она сильно грелась при стрельбе, потому что не было теплового экрана, а само дерево было неподходящим. Но стреляла точнее Калашникова. Адам быстро разобрался с прицелом и стрелял точнее всех. Потому винтовку отдали ему. «Смотри внимательно. Ты должен не просто уметь стрелять. Ты должен уметь обнаружить противника и выстрелить до того, как он выстрелит и убьет тебя. Посмотри, где бы тут, по-твоему, скрывался снайпер?» Они стояли на перекрестке в Раке, учитель и ученик. Этот снайпер, пожилой кавказец, почему-то выделил американца и занимался с ним отдельно. «На крыше?» «Нет, это слишком просто. Если человек скрывается на крыше, его хорошо видно на фоне неба. Крыша – самое последнее место, только если больше нет ничего. Смотри еще. Вон те кусты. Как тебе?» «Ну там же... там я буду в опасности?» «Не факт. На крыше ты будешь в большей опасности. Оттуда просто уйти, просто переместиться на другую позицию. Еще?» «Вон та машина». «За машиной». «Не за машиной, а внутри. Еще?» «Ты можешь выкопать окоп. Большинство солдат думают, что снайпер будет стрелять сверху. Значит, ты должен стрелять снизу». Адам задумался, потом понимающе кивнул. «Понимаю, Стас. Запомни, если придут американцы, у них снайперы все равно сильнее тебя и лучше оснащены. Потому никогда не принимай бой. Один выстрел и беги, сматывайся. Иначе тебе конец». Адаму было приятно слышать такое про свою армию, но он это скрыл. «А как насчет русских, эфенди?» Инструктор задумался. «Русские. Был день, когда я убил 50 русских, хвала Аллаху. Русские плохо оснащены и вооружены, может, даже хуже, чем ты. У них призывная армия, их солдат просто убивать. Они и не воины вовсе, даже не мужчины. Русские опасны другим. Чем же, эфенди?» Инструктор снова долго думал перед тем, как ответить. «Если пришли 10 русских, и ты их убил, будь уверен, что появится и 11-й, и 12-й, столько, сколько нужно. И рано или поздно у тебя кончатся силы, а у них не кончатся никогда. Это первое. А второе...» Инструктор, не стесняясь, спустил штаны, показав страшный шрам на бедре, идущий на бок. «Видишь? Среди русских есть и другие. Опаснее любого воина на свете. Если они придут сюда, среди них обязательно будут шайтаны, которые будут выглядеть как мы, говорить как мы, молиться как мы. Но они русские. Это сделал один из тех, кого я считал маджахедом, братом. Я даже повернуться не успел, когда он выстрелил в меня. Никогда не позволяй никому заходить к тебе за спину. Подозревай всех, даже своих. Вот тебе еще один урок». К тому времени настоящим бичом этой войны стали снайперы. Снайпер – самый дешевый и эффективный инструмент партизанской войны. У него нет техники, ему не нужно горючее, ему не нужно много боеприпасов. Он вообще может быть обычным человеком, который днем стоит в очереди за гуманитаркой, а ночью достает припрятанную винтовку и стреляет. Снайпер почти никогда не зависит от действий основных сил. Наконец, снайпер предельно эффективен. Только слух о том, что в таком-то районе работает снайпер, надолго парализует всю жизнь там. Американцы провели исследование и установили, что для того, чтобы парализовать нормальную жизнь в урбанизированном районе, достаточно боевиков численностью не 1-1,5%, как думали ранее, а всего 0,1% от численности населения района. Многие районы сирийских городов превратились в настоящие полигоны. Военные здания могли месяцами находиться в осаде, и оттуда снайперы стреляли по улицам. Шиитские, суннитские, алавитские районы враждовали между собой. В каждом таком находились те, кто брал винтовку и стрелял в своих соседей. И все прекрасно понимали, что они делают. Пытаются заставить другого уйти навсегда. Распространенность снайперов породила нужду в защите от таковых. Улицы перекрывали всем, чем можно. Вешали огромные полотнища. Ставили на попа грузовики и автобусы. Иногда помогало, иногда нет. Сейчас Адам и его инструктор находились на последнем этаже одного из зданий, контролируемых суннитами. У них была винтовка М-16 с оптическим прицелом, производства GM Hydromatic, времен войны во Вьетнаме. Винтовка эта была старой и редкой, она имела коллекционную ценность, но сейчас имело значение только то, что она могла убивать. В поле зрения их прицела было высотное, бетонное, кажущееся черным из-за особенностей падения света здание. Это здание сирийской авиационной разведки, самой ненавидимой спецслужбы страны. Хафез Асад, отец нынешнего президента, был генералом ВВС, командующим ВВС страны, и потому авиационная разведка была главной спецслужбой страны. Они сидели вот в таких вот башнях, как пришельцы на оккупированной территории. По ним стреляли, и они стреляли в ответ. Это был особый тип войны, совершенно безумный. Просто убивай и надейся, что когда-нибудь врага просто не останется, что у врага не останется тех, кто способен держать винтовку. И что это произойдет раньше, чем солдат не останется у тебя. Правее, еще. Красный флажок видишь? Да. Веди прицел дальше. Адам подчинился. Видишь? Нет. Магазин. Я заметил там движение. Адам подкрутил прицел на максимум. Снова посмотрел. Видишь? Да. Стреляй. В прицел было видно плохо, но он видел, что там не солдат. Там... там ребенок. Адам ждал того, что учитель даст ему новую цель. Но учитель сказал: «Стреляй! Ты слышал приказ. Убей ребенка!» Во рту как-то сразу пересохло. «Стреляй!» «Нет!» Учитель толкнул его. «Дай сюда!» Силой почти вырвал у него из рук винтовку, прицелился. Несколько раз нажал на спуск. У них было мало настоящих снайперских винтовок, но М-16 имела очень малую отдачу, позволяла стрелять беглым огнем. Потому на нее ставили прицел и использовали как снайперскую. Просто делали несколько быстрых выстрелов в надежде, что хотя бы одна пуля попадет. Адам не мог поверить своим глазам. «Зачем вы это сделали, учитель? Разве не надо стрелять по военным?» По стене цокнула пуля. Кто-то засек выстрел и теперь пытался нащупать их. «Бежим!» Убийство или ранение ребенка не осталось без ответа. С Алавитского района начался минометный обстрел. Спасаясь, они забежали в полуразрушенную автомастерскую на противоположной стороне улицы и спрятались в смотровой яме. Мины падали с глухим грохотом. Адам повторил вопрос. «Зачем?» Учитель показал на улицу. «Слышишь? Теперь они уже не смогут жить рядом, лицемеры и неверные. А правоверных тут нет, иначе бы они раньше вышли сражаться за шариат Аллаха. К тому же...» — учитель поднял палец. «Старайся убивать именно детей, тем самым ты оказываешь им услугу. В Коране сказано, что не будут спрошены дети. Значит, если бы они выросли и стали кефирами, они попали бы в ад. А если они умрут детьми, то их впустят в рай. Тем самым ты оказываешь им услугу. Примечание. Это произвольная и неверная трактовка Корана. Пророк Мухаммед запрещал убивать женщин и детей, кроме случая, когда их невозможно отделить от сражающихся мужчин-врагов. Такого толкователя Корана, несомненно, ждет мучительное наказание. Турецкая резидентура была расположена в подвале больницы, которая теперь была захвачена боевиками и частично использовалась как больница, а частично как штаб и склад оружия. Сопротивление организовывали опытные боевики. Они прекрасно знали критерии выбора целей для авиации НАТО. Больница – это однозначно красный свет. По этой же самой причине специальные бригады строителей, на вооружении которых были даже самодельные проходческие щиты, спешно били подземные коридоры ко всем окрестным зданиям. Это для того, чтобы те, кому надо, заходили не в саму больницу, а в соседние здания, делая их целями. Использование подземных ходов между соседними зданиями, чтобы снизить риск погибнуть от атаки дрона, это еще изобретение зоны племен. Только две армии мира, русская и израильская, могли бы нанести удар по больнице. Это произойдет через год с чем-то. Бетонобойная бомба в полтонны весом прошьет здание от верхнего этажа до подвала и разнесет все. Но фигурантов этой истории там уже не будет. А сейчас бывший чеченский снайпер вышел из неприметного микроавтобуса. Опытные предпочитали пользоваться ими. Тоже меньше шансов, что нанесут удар. Это не пикап, а не джип. Огляделся и зашел в построенную режимом осада многоэтажку, на первом этаже которой были вскрыты полы и самодельные ступени вели в преисподнюю, как в первой версии полузабытой уже игры Quake. Это и была преисподняя в каком-то смысле. Если так, чем занимались люди, которые здесь находились? Испытывали терпение Аллаха. Удивительное было это место. Кого тут только не было. Чеченцы, которые говорили, что они на джихаде, но по факту они были язычниками и закоренелыми националистами, при том, что национализм в Коране запрещен. Турецкие офицеры, связанные с глубинным государством, сначала они тиранили собственный народ, а потом чужой. Офицеры НАТО, которые еще пару лет назад сражались с исламскими экстремистами, а теперь помогали им. Во всем этом месте, как дым, стоял запах лжи. Все, в общем-то, прекрасно понимали, кто они и зачем они здесь. Ислама тут не было и близко. Это был просто предлог. Если кто-то готов умереть именно за Аллаха, почему бы не дать ему такую возможность? Настоящим врагом тут была Россия, христианство. В принципе, возможность построения на Ближнем Востоке неклерикального общества. Турецкие офицеры были тут, потому что глубинное государство почувствовало возможность прирасти землями. Тут были и белые каски, которые теоретически занимались спасением людей, а по факту пропагандой и разведкой. Но все лгали и лицемерно улыбались друг другу. И всех это устраивало, и этого пожилого чеченца тоже устраивало. «Салам алейкум, эфенди». Пожилой человек в старой военной форме без знаков различия поднял глаза от карты. «О, валейкум салам, пошли». У этого человека тут была каморка. Там стоял топчан и даже была небольшая импровизированная кухонька. Как только они пришли туда, человек сразу включил плитку, поставил чай. «Я слышал, ты под обстрел попал?» «Да, Аллах миловал». «Аллах велик». «Да, Аллаху Акбар». Хозяин каморки сделал паузу, потом безразличным голосом сказал. «Ребенка там еще убили». «Да, там шабиха была, мы видели». Хозяин каморки иронически поднял брови. «Шабиха, говоришь?» «Да, ее там видели». Чайник начал закипать. «А я думаю, это был ты». Гость оставил реплику без ответа. «Местным это не понравится. Имей в виду, я за тебя вступлюсь, если что». «Я понимаю». Они знали друг друга еще с Грозного. «Как новенький?» «Как думаешь, Аллах одобряет то, что мы делаем?» Хозяин каморки задумался. «Вряд ли». «Вот и я так думаю. Но кто-то должен жертвовать». «Жертвовать кем?» «Всем». «Чай был вкусный. В стиках, не в пакетиках. Гуманитарка». «Новенький слаб». Хозяин каморки подсокал языком. «Плохо. У меня на него были виды. Он все-таки американец». «Он не видел беды. Американцы все такие». «То есть ты считаешь, что он не подходит?» «Считаю. Можно использовать его в пропаганде. На это он способен». «Да, наверное, так и надо поступить». Где-то упала бомба, они поняли это по легкому тремору земли. Земля тут, кстати, была как камень, потому что дождей почти не бывало. Хозяин каморки покопался в кармане, достал свернутую в трубочку, как принято на Востоке, пачку денег. «Это тебе». «Рахмат». Чеченец собрался уходить, но остановился. «А знаешь, если бы вы тогда остановили русню, этого бы ничего не было». «Было, не было. Какая разница?» «Разница есть». Адам Фротман не знал, что снайпером ему уже не бывать, что решение в отношении его уже принято. Просто его в очередной раз забрали из лагеря и привезли в одно из бывших административных зданий, где сидели службы исламского государства. На сей раз опрашивающих было трое, причем один ни слова не понимал по-английски. Для другого язык не был родным, но знал он его хорошо, скорее всего, из бывшей британской колонии. «Салам алейкум, брат», — вежливо сказал один из них. «Ва алейкум ассалам. Как протекает твоя жизнь здесь? Хвала Аллаху, я всем доволен». Опрашивающий открыл какую-то папку. «Твой командир написал отчет. Он сказал, что тебе лучше удается говорить, чем стрелять. Я научусь». «Я в этом не сомневаюсь, брат. Никто не сомневается. Но скажи, в чем воля Аллаха? Чтобы ты учился делать то, что ты делаешь плохо? Или чтобы ты делал то, что ты уже умеешь делать хорошо? Какой путь угоден Аллаху?» Адам выдохнул, а потом повторил то, что и в первый раз. «Я вышел на пути Аллаха, чтобы сражаться». Молодой кивнул. «Аллах вознаградит тебя за твое действие и намерение, брат. Но джихад бывает разный, и можно больше пользы принести за экраном компьютера», — заговорил второй. «В наших джамаатах оператор — второй человек после амира, но кто-то должен разбирать присланные материалы, сортировать, озвучивать, выкладывать». Снова первый. «Брат, ты сам вышел на пути Аллаха, потому что узнал про нас в интернете, так? Главный наш враг — это равнодушие. В мире 1,5 миллиарда мусульман, но большинство не знает про нас, или знает, но спит. Расскажи им». «Призыв или даваат — это тоже джихад». «Да, мир прав, Аллах свидетель. Если ролик посмотрят 100 тысяч, 10 тысяч его запомнят. 1000 пожертвуют нам, даже больше, а 100 приедет сюда. Разве это не джихад, брат?» «Сколько мусульман в Америке?» «Много. А сколько знают про нас?» «Вот видишь, разбуди их, брат. Дай им свой даваат. Стань нашим голосом».